Глава 17. Едва папа вышел из кофейни, Мара себя уже не сдерживала. «С ума сошел! Ты что себе позволяешь вообще? Кто тебе сказал, что я за тебя замуж выйду?» Ее слова, впрочем, не произвели на японского бога нужного эффекта. «Как ты собиралась скрывать от родителей свое замужество?» Холодно спросил он, но на всякий случай отодвинулся в сторону. Так что невысокая Мара точно не смогла бы достать его ногой. «Ты думала об этом?» «Конечно, думала. Не надо считать, что ты тут самый умный, пожалуйста. Я планировала это скрыть. Мы же не будем жить, как муж и жена. Ничего не изменится, только штамп в паспорте. Ты решаешь свои дела, а я свои». Холодные синие глаза блеснули. «То есть за 3 года твои мама с папой, с которыми ты живешь, не узнали бы ничего?» «Умно, ничего не скажешь». Маре до зуда в ладонях захотелось пульнуть чем-нибудь в эту самодовольную, красивую морду. «Глупо считать, что ты сможешь обмануть моих родителей!» Сдаваться Мара не собиралась. «Думаешь, они поверят, что между нами такая любовь, что мы решили вот так пожениться? Папа просто сильно удивился. Эффект неожиданности и все такое. Но маму ты точно не обдуришь. Поэтому тебе не надо с ними знакомиться!» Кайрен задумчиво хмурился, отвечать не стал. Может, понял, наконец, что Мара права? Она же с раздражением читала меню, потому что зверский аппетит никто не отменял. Выбрала она себе и салат с морепродуктами, и суп, и еще запеченные сыром баклажаны. «Мне кофе, пожалуйста», — услышала она голос Кайрена, когда у них принимали заказ. «Что так?» — спросила Мара и с ехидством в голосе спросила. «Сыт по горло?» — японец усмехнулся. «Еще нет. Но в одном ты права, отпускать тебя одну домой было бы глупо. Так что ждать официального приглашения не будем. Вечером пойдем знакомиться с мамой». Мара нервно сглотнула. «Вот и церемонный японский бог. Тебя вообще-то не звали? И почему меня нельзя отпускать одну?» «Потому что ты спалишься на втором же вопросе и загубишь все дело. А то, что тебе устроят дома допрос, я не сомневаюсь. Кстати, где брачный контракт?» Со вздохом Мара вытащила теплую папку из-под попы и протянула японцу. Тот ничего не сказал, но испепеляющий взгляд говорил сам за себя. «Так, детали обсудим позднее», — решил Кайрен. «У нас не так много времени, чтобы подготовиться. Мы почти ничего не знаем друг о друге, и это действительно странно. Решить, почему ты влюбилась в меня, а я в тебя». Мара смотрела на японца, как на сумасшедшего. «Что значит почему? Разве любят почему-то и за что-то?» «Нет, с таким подходом ты первый спалишься, а еще меня глупой назвал». Тем временем принесли салат, который выглядел настолько аппетитно, что Мара сразу же принялась за него. «Хорошее замечание, да, ты права», — кивнул японский бог. «Нужно придумать красивую легенду. Нас обязательно спросят, как мы познакомились. Здесь нужно сказать правду с той поправкой, что произошло это, скажем, месяца полтора назад». Он продолжал рассуждать вслух. Мара не прерывала и не спорила с ним. Она ела и ловила от этого кайф. Потом, едва успев доесть салат, принялась за суп. Со стороны могло показаться, что Кайрен разговаривал сам с собой, настолько Мара увлеклась своим обедом. Наконец, отодвинув от себя пустую тарелку, она глубоко вздохнула и, досчитав про себя до 5, сказала то, о чем думала все это время. «Ничего не получится. Я поэтому и не хотела ничего говорить родителям и знакомить тебя с ними. Они не поверят. Мама уж точно. Она знает». «Что знает?» Кайрен напрягся. «Правду», — просто ответила Мара. «Ты для меня не просто красный флаг. Ты алое знамя. Полотнище, можно сказать. Мама ни за что не поверит, что могла на тебя повестись». Красивые чувственные губы сжались в тонкую полоску. Похоже, Мара нанесла неожиданный удар по японскому самолюбию. «И что же с тобой не так, Мара?» Обманчиво ласково спросил он. Она в ответ чуть ли не фыркнула. Ну надо же, обиделся. А теперь на нее стрелки переводит. Но в глубине души она знала, Кайрен попал в точку. «Я не люблю красивых мужчин, на дух их не переношу. Я не могла бы в тебя влюбиться. Никогда». Если Сайто и ожидал что-то услышать, то точно не это. «Никогда не рассматривал свою внешность как недостаток. Ладно, рассказывай, это важно. Кто тебя обидел?» «Меня? Никто? Я с самого детства ненавижу таких, как ты!» Прозвучало излишне резко, но, наконец, Мара смогла сказать то, что было у нее на душе. «Такие, как вы, ломаете жизнь нормальным женщинам!» «Даже так?» Кайрен весь подобрался, даже склонился над столом. «И кто что кому сломал?» «Тебя не касается!» Мара уже пожалела о своей откровенности. «Все, что тебе нужно знать, я уже сказала. У нас ничего не получится!» «Не надо, чтобы получалось!» Терпеливо ответил Кайрен. «Нам должны поверить, только и всего. Ты ведь хочешь получить свою работу мечты?» Мара отвела взгляд в сторону. «Поэтому следующие несколько часов мы проведем вместе, в очень тесном взаимодействии». «Насколько тесном?» — ляпнула Мара, покраснев. «Настолько, чтобы нам поверили», — С легким раздражением в голосе ответил Кайрен. «Я не собираюсь отказываться от своего плана из-за... Да я даже не понял, из-за чего. Мне нужна жена. И будет странно, если за время знакомства ты ни разу не была у меня дома». «Нет!» Мара в этот момент даже перестала чувствовать вкус запеченных баклажанов. «Я к тебе не поеду!» «Это...» «Чего ты боишься?» Кажется, Маре удалось вывести японского бога из себя. Кайрен сидел, крепко сжав ладони в кулаки. Его лицо побелело от гнева. «Меня?» «Тебя! Точнее, того, что ты можешь со мной сделать. Я не доверяю тебе». «Почему? Ты же почти согласилась выйти за меня замуж». Сквозь зубы выдавил Сайто. «Фиктивно! То есть штампы, все. Никаких знакомств с мамой и папой, никаких поездок в Японию и никаких зависаний у тебя дома. Кто тебя знает? Пристукнешь меня и потом на органы мой труп продашь. Или шейхом каким-то в гарем сплавишь». Тут, конечно, Мара переборщила. Вряд ли ее тщедушная тушка заинтересует арабских принцев. Да и вообще переборщила, судя по всему. Кайрен смотрел на нее, не мигая, несколько секунд. Потом, прикрыв глаза, устало потер лоб. Молча вытащил из кармана деньги, положил на стол 2 5-тысячные купюры. И только потом взглянул на Мару. «Значит так, моя машина...» Он кивнул на окно. «На парковке 3-я справа. Жду тебя 10 минут. Потом уезжаю». Не ожидая от нее никакого ответа, он встал и ушел. Мара проводила его тоскливым взглядом. Баклажаны так и остались недоеденными. А через 5 минут Мара осторожно поскреблась о глянцевую дверь черного «Лексуса».